Поэтому смотрите, с кем общаетесь. Какое окружение у вас. Будете много общаться со всякими людьми, быстро потеряете. Как Двивида описывается. Двивида был великим преданным Господа Рамачандры. Но стал общаться с Наракасурой. И в следующий момент, что от этого общения он превратился в демона. Общаться с Наракасурой стал Двивида. А Двивида был самым ближайшим, одним из ближайших, наряду с Хануманом, был ближайшим спутником Господа Рамачандры. И чистым преданным был. Чистым. И от того, что он начал общаться с Наракасурой, его преданность начала оскверняться от общения. Стал задавать ему вопросы, то выслушивать его. Ему нравились какие-то качества, вдруг начали нравиться Наракасуре. И говорится, в следующий момент он выступил против Господа Баларамы. Выступил против гуру, получается. И был убит. Да? Знаете, да? В источнике вечного наслаждения описывается. Поэтому также здесь говорится, мы не должны общаться с теми преданными или получать их даршины, тех преданных, которые не способны подняться. Должны быть очень осторожны. Они хорошие все, но мы не должны выслушивать их всякие философии. Потому что они очень красиво все говорят. Почему они ничему-то не следуют? Почему они? Нет. Нужно остерегаться этого. Иначе вы получите их настроение. Если вы будете принимать их за авторитетов, только потому что они долго прослужили, по времени нет. Служить и находиться – это разные вещи.